На сей раз он отсутствовал около 2 недель. Она тоже твердо сидела в седле. Она даже успела забыть о существовании хозяина. Наконец он вернулся, но она узнала об этом лишь тогда, когда он вышел из зала, где она работала. Он тяжелым шагом прошел через весь зал, не проронив ни слова, насупившись и злобно глядя по сторонам. Сотрудники вставали, когда он проходил мимо. Аннетта делала свое дело. Она читала и постукивала по клавишам машинки, не отвлекаясь и не глядя ни вправо, ни влево. Внимательно следя за каждым словом, она мысленно перебирала некоторые воспоминания прошлого. Это ее забавляло, и она улыбалась. Она не ускользнула от глаз хозяина. Его тяжелый взгляд прошелся по ней. Она не смутилась, но в этом не было ее заслуги, потому что она ничего не видела. И только когда он выходил, она с некоторым запозданием заметила, что в зале стоит тишина. Она подняла глаза и спросила, что случилось? Все рассмеялись. Он прошел. Кто он? Она-то так далека была от мысли о хозяине. Она же подскочила, когда узнала. Ей шепнули, что она смотрела ее с ног до головы. Старый помощник заведующего велел замолчать. Хозяин оставил дверь своего кабинета открытой, и, кажется, он сегодня не в духе. Должен быть, влип в какую-нибудь историю и получил трепку, как бы ни вышло беды. Стало тихо. Слышно было только, как стучали машинистки, а снаружи доносился уличный шум. Потом раздались бешеные звонки, и хозяин заколотил кулаками по столу. Аннетта впервые услышала рев орангутана. Старик-помощник побежал в кабинет. Едва он вошел, там поднялся грохот. На старика обрушилась буря, а в зале все опустили носы и тоже почувствовали себя неважно. Хозяин сразу, с первого взгляда, заметил все промахи, допущенные в его отсутствии. Вскоре старый помощник вылетел из кабинета еще быстрее, чем входил, точно косточка, пущенная из зажатых пальцев, а позади него, в дверях, целиком их заслоняя, выросла огромная фигура Тимона. Держа в руках листы рукописи, он стоял на возвышении, довели 3 ступеньки и орал: «Идиоты! Нате, вот вам ваша подтирка!» Он швырнул листы, и они разлетелись. Все втянули головы в плечи. Одна Нетта смотрела спокойно. Глаза Тимона метали в нее молнии, она смотрела на него, продолжая стучать на машинке, быстрый взгляд на работу, потом опять лицом к грозе. Он чуть был не крикнул: «Опусти ставни!» Но она это не опускала. Он слышал равномерное постукивание клавиш. Вне себя от ярости он спустился на 2 ступеньки, затем раздумал, повернулся спиной и ушел в свою берлогу. Через некоторое время опять 3 звон. Какой-то сотрудник, трясясь от страха, пошел в кабинет и вернулся с кучей листков, испещренных каракулями. «Статья самого! Перепечатать!» Перепечатывать вязкую прозу Тимона пришлось Аннетте. Едва взглянув, она содрогнулась и, наклонясь к помощнику заведующего, спросила: «Послушайте, начальник, надо бы почистить, а?» Тот подскочил: «Что почистить? Гадости тут вон сколько!» Он всплеснул руками, придушенным голосом сказал: «Несчастная, упаси тебя Бог!» И прибавил с горькой усмешкой: «Вся ценность его статей именно в этом!» И затем уж вполне серьезно: «Так что, пожалуйста, без глупостей, ты бы нам всем подложила свинью, перепечатай все как есть!» «С орфографическими ошибками? А тебе-то что? Ладно, так и быть, исправь самые грубые, но осторожно, чтобы ему не бросилось в глаза, он тебя никогда не простит!» Но он тут барахтается в куче слов, которых явно не понимает. Пирей у него фамилия, а не название города. Да плевать. Это его дело, а у меня одна забота, чтобы мне не морочили голову. И ты тоже не приставай ко мне. Не суйся, когда тебя не спрашивают. Ну-ну, красавица, не сердись. Но помни, перепечатывать точно. Понятно? Аннетта была упряма. Она все понимала по-своему. Она печатала с отвращением. Слова были жирные, они прилипали к пальцам. Ей хотелось вытереть руки. От текста дурно пахло. Она-то морщила нос, и все-таки это был запах мужчины. Это было написано крепко. От некоторых ударов куюкво должны были трещать кости. Сильное животное. Жаль, что никто не смеет не то чтобы обтесать его. Об этом и говорить нечего. но хотя бы оградить от волчьих ям, в которые он сам с дуру падает, из-за чудовищных ошибок в языке, в истории, в естественных науках и так далее. Какого черта он сует во все это нос? Но почему бы мне не посметь? Молчать, значит, оказать ему дурную услугу. Я не намерен сидеть здесь и стучать зубами от страха, как все эти трусы. Я посмею, и я смею.